«Прошу сюда, ребята!» — позвал Рокки в микрофон. «Попрошу всех сюда, дамы и господа! Через несколько минут начнется торжественный обряд бракосочетания пары номер 71 — Ви Лоуэлл и Мэри Хоули. И не забывайте, пожалуйста, что свадьбой наша сегодняшняя вечерняя программа не исчерпывается. Свадьба — только начало!» «Только начало!» — повторил он. «После свадьбы последует дерби!» Сокс Дональд что-то шепнул ему. «Дамы и господа!» — объявил Рокки. «Позвольте представить вам священника, который проведет обряд бракосочетания! Всем вам прекрасно известного преподобного Оскара Гильдера! Вы присоединитесь к нам, ваше преподобие!» Священник вышел на площадку и под аплодисменты публики зашагал к помосту. «По местам!» — скомандовал нам Сокс. Мы разошлись на заранее отведенные места. Девушки на один край помоста, мужчины на другой. «Прежде чем свадебный кортеж начнет свое шествие, — сказал Рокки, — хочу еще раз поблагодарить тех, кто сделал возможным это торжественное событие». Он скосил глаза на листок бумаги. «Свадебное платье для невесты предоставлено салоном мод Бон Тон, хозяин мистер Самуэльс. Поприветствуйте, пожалуйста, мистера Самуэльса!» Мистер Самуэльс поклонился аплодирующей публике. «Туфельки для невесты предоставил обувной магазин «Хрустальный башмачок» с Мейн-стрит. Здесь мистер Дэвис. Встаньте, пожалуйста, мистер Дэвис!» Мистер Дэвис поднялся со своего места. «Чулки и шелковая... ну, сами знаете что! Прислана из ателье мод Ролли для элегантных девушек. Где вы, мистер Лайтфуд?» Мистер Лайтфуд встал. Публика свистела и выла. «О прическе невесты позаботился салон красоты Помпадур. Здесь ли мисс Смит?» Мисс Смит помахала зрителям в знак приветствия. «А жениха с головы до ног любезно одела фирма мистера Тауэра по пошиву мужской одежды. Прошу вас, мистер Тауэр!» Мистер Тауэр вытянулся рядом со своим креслом. «Все цветы для нашего торжества предоставлены школой цветоводов с Пихтового Нагорья. Прошу, мистер Дюпре!» Мистер Дюпре встал. «А теперь, дамы и господа, я передаю микрофон преподобному Оскару Гильдеру, который совершит обряд бракосочетания и соединит эти очаровательные создания!» Стойку с микрофоном он отдал Ролла, переставившему ее с помоста на площадку.